а ведь только они нас интересуют. В конце концов, человеку не важно, как функционирует чужой разум, ему надо понять не что он делает, а зачем. Эти вопросы объявляет незаконными не только наука, но и философия. Первая изучает, как устроен мир, вторая — что нам с ним делать. И в том и в другом случае человек исследует мир, а не мир и его. Контакт же, союз или борьба двух воль, направленных навстречу друг другу. О таком рассуждала только теология, но для нее контакт не научный эксперимент, а индивидуальное переживание, связанное не с разумом, а с душой, что бы мы ни подразумевали под этим словом. Часть четвертая. Для Кельвина общение с океаном начинается раньше, чем он готов себе в этом признаться. Кожу на шее и спине начало жечь, ощущение тяжелого неподвижного взгляда становилось невыносимым. Я бессознательно втягивал голову в плечи и все сильнее опирался на стол. Комната была пуста. Ощутив на себе тяжелый взгляд Соляриса, Кельвин, еще того не зная, вступил в долгожданный контакт с чужим разумом, но не на своих, а на его условиях. Все дальнейшее в романе — продолжение этого эксперимента. Солярис общается с людьми точно так же, как люди с ним, в темную, на ощупь, не понимая, с кем имеет дело. Видя человека целиком, он не способен отделить рациональное от иррационального, разум от души и, что особенно важно, сон от яви. Все жестокие чудеса планеты начинаются ночью. Океан, объясняет Сарториус явление гостей, выуживает из нас рецепт производства во время сна. Океан полагает, что самое важное наше состояние — сон, и именно поэтому так поступает. По-своему, Солярис прав. Во сне, когда наше сознание срастается с подсознанием, мы вновь цельны. Лишь во сне человек адекватен себе. Спящий тот, кто есть, а не тот, кем он хочет или может казаться. Понять всю мучительность этой ситуации Кельвину помогает другая жертва эксперимента — Снаут, которого Солярис наказал еще сильней. Его гость, о котором мы, впрочем, ничего не знаем, материализация фантазии, а не реальности, пусть и прошедшей. То, что произошло, говорит Снаут, может быть страшным, но страшнее всего то, что не происходило. Возьмем фетишиста, который влюбился, скажем, в клочок грязного белья. Такое случается, но ты, вероятно, понимаешь, что бывают и такие ситуации, которые никто не отважится представить себе наяву, о которых можно только подумать, и то в минуту опьянения, падения, безумия, называй как хочешь, и слово становится плотью. Вот и все. Это значит, что Солярис не отделяет действительность от вымысла, бывшее от небывшего, океан сам творит свою реальность, для него нет ничего невозможного. Мысль и есть дело, слово и есть плоть. Судя нас по себе, он ничего не знает о той границе между мечтой и реальностью, которую мы считаем непреодолимой. Его неведение — признак ущербности, который является обратной стороной всемогущества. Концепция ущербного бога — самый радикальный тезис в теологии Соляриса. Эту еретическую идею, настолько озадачившую советских цензоров, что они ее выбросили из первого русского перевода романа, Кельвин излагает в самом конце книги. Очищенный пережитыми страданиями от ученой спеси, он все прощает океану, поняв, что тот не ведал, что творил. Кельвин приблизился к пониманию океана только тогда, когда научился ему сочувствовать. Это бог, ограниченный в своем всеведении, всесилии. Он ошибается в предсказаниях будущего своих начинаний. Этот мой бог — существо, лишенное множественного числа.